ću drug druga dan polnit. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, lonely. Будь моей половиной. Я хочу тебя сделать счастливой. Где ты? Я устал упускать ответы. Этим провожать рассветы. Между нами часовые пояса, полюса, адреса, города. А я умею любить. Я подарю тебе целую жизнь. Ты только-только найдись, пока мое сердце не спит. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, lonely. Ищу тебя на танцполе. Я хочу друг друга наполнить. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, lonely. Будь моей половиной. Я хочу тебя сделать счастливой. Что меня тянет? Мои мысли в голове. Мой магнит полушарий. В детстве сбежали. Дай мне в сердце твой повержен. Чувства не сдержан. Не буду прежним. Не буду, не буду, не буду прежним. Не буду, не буду прежним. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, lonely. Ищу тебя на танцполе. Я хочу друг друга наполнить. I'm lonely, lonely, lonely. I'm lonely, lonely, lonely. Будь моей половиной. Я хочу тебя сделать счастливой. Хочу любить мир в твоих глазах. Хочу встретиться внезапно. Отражаться в твоих зеркалах. И любить все твои взгляды. Что ты творишь со мной? Что ты творишь со мной?